Глава 16. Регина ужасно переживала, что умудрилась незаметно для себя устроиться лаборанткой к Вайсу. Мне тоже не понравилось столь быстрое решение преподавателя, который слышал то, что хотел, а не то, что ему говорили, и воспользовался ситуацией. Не слишком красиво это было с его стороны. Но в работе на кафедре алхифакторики я видела слишком много положительных сторон, чтобы сразу отказываться. Если магазин сможет обходиться без меня, то я здесь останусь, даже если зарплата будет совсем мизерной. А вот Регине это и раньше было не слишком интересно. Поэтому теперь, когда ее запихали против всякого желания, она страдала как никогда в жизни. «Как он мог так с нами поступить?» — причитала подруга. «Никто к нему идти не хочет. Так что же, хватать первых попавшихся в коридоре и в лаборантке их?» «Положим, мы сами к нему пришли», — возразила я. «Если тебе так не хочется этим заниматься, могла бы сразу же отказаться». «Ага, сразу же», — проворчала она. «У нас экзамен впереди. Думаешь, я хочу, чтобы он мне припомнил, как меня согласился взять в лаборантки, а я отказалась? Он и не вспомнит, что я туда работать и не собиралась идти». «Уверена, он уже через неделю и не вспомнит, что пытался тебя завербовать к себе в лабораторию», — усмехнулась я. Забывчивость Вайса широко известна. «Какая-то она у него избирательная, эта забывчивость», — заметила Регина. «У кого читает лекции, он не помнит, зато сразу сообразил, и как нас зовут, и с какого мы курса. Так что нет, уверена, что не забудет. Или забудет, но на экзамене непременно вспомнит. Причем в варианте «Я не зря не захотел вас к себе брать. Ничегошеньки вы не знаете». «А ведь в самом деле», — удивилась я, — «и фамилии, и курс, и то, что Энора Схимли нас хвалила, он все это сказал». «Вот и я о чем», — насупилась Регина. «Все, что хочет, он прекрасно помнит. А уж если я ему скажу «Извините, но я совсем у вас не мечтаю работать», он это до конца моей учебы будет помнить. Да она и не продлится дальше первой сессии». Регина пригорюнилась. «Два часа в день!» — как заклинание повторяла она. «Целых 2 часа в день гробить на этого проклятого Вайса!» «Найди в этом что-то положительное», — предложила я ей. «Легче будет». «Да что в нем положительного?» — она махнула рукой. «Эх!» Договаривать она не стала, но и так было понятно. В Иноре, на котором нет военного мундира, а есть алхимические пятна, она ничего положительного найти не могла, да и не очень хотела. «Возможно, экзамен зачтет», — предположила я, «если решит, что твоя работа этого стоит. И зарплата у лаборанток должна быть». «Думаешь, может, за честь?» — оживилась она. «Это было бы хорошо, конечно, если бы не 2 часа в день». И Норвайс говорил, что не возражает, если мы решим задержаться в лаборатории, и обещал, что никому об этом не расскажет, подделая ее я. «Шутки у тебя, Штефани!» — фыркнула Регина. «Не дождется Вайс, чтобы я у него задерживалась. Этак над реактивами вся жизнь пройдет. Кому от этого хорошо будет? Разве что Вайсу». «Так не вся жизнь», — заметила я. «После окончания академии тебе сдавать экзамены не придется, а значит, и необходимости не будет оставаться в лаборантках. А Вайсу еще может не понравиться наша работа, тогда сразу уволит». «Это еще хуже», — недовольно сказала подруга. «Если Вайсу не понравится наша работа, то я точно не сдам сессию», — она горестно вздохнула. «Нет уж, придется помучиться хотя бы до каникул. И зачем я с тобой пошла?» «Ты не только пошла. Ты сказала Вайсу, что хочешь к нему на диплом», — напомнила я. «Я уверена была, что откажет. 2 часа! Целых 2 часа!» Так я ее и оставила, твердящей эти 2 слова, как какое-то волшебное заклинание, которое может избавить несчастную студентку от всех забот и печалей, если повторять его достаточно часто и усердно. До завтра она непременно успокоится и решит, что все не так уж и плохо. Она будет не одна, а со мной, а вдвоем всегда легче. Если только у меня получится там работать, в чем я была совсем не уверена. На мне лежала ответственность за магазин. Но Анна выполняла свои обязанности выше всяких похвал. В торговом зале царило оживление. Но моей помощи не требовалось. Девушки прекрасно справлялись. Я отвлекать разговорами их не стала, а сразу поднялась в жилую часть дома. Мне сейчас было важнее узнать, как себя чувствует тетя Маргарета, с которой мы договаривались, что в магазин она не спускается ни при каких условиях, и даже наблюдать за работой в зале не будет. Тетя сидела в кресле и читала книгу. При моем появлении она торопливо ее захлопнула, даже не заложив страницу, которую изучала, и встала навстречу. «Штефи, ну, наконец-то!» — радостно сказала она. «Я не представляла, что это так тоскливо, когда целый день ничего не делаешь». «Наши клиентки с этим как-то справляются», — сказала я, целуя ее в щеку, благоухающую нежными цветочными ароматами. «Они находят себе развлечения. Магазины, выставки, театры, болтовня с подругами, наконец», — заметила она. «Редко кто вот так целыми днями сидит дома. Я думала, выйду из госпиталя, станет легче. Но нет. И чтение сейчас не увлекает. Все кажется таким надуманным». «Даже не знаю, что сказать», — расстроенно сказала я. «Инор Брайнер говорил, что тебе сейчас надо поменьше волноваться и совсем не заниматься магией. У нас с Региной сегодня такая история занимательная случилась». Я рассказала о своей попытке пристроиться с дипломом на кафедру алхифакторики, и что попытка эта в результате оказалась удачной, но по устройству лаборанткой туда же. И что теперь я не знаю, отказываться или все же попытаться поработать какое-то время. «А Регина?» — заинтересовалась тетя, когда отсмеялась. «Регина что решила?» «Она решила, что если откажется, то не сдаст Вайсу экзамен, поэтому сейчас страдает о 2 часах в день, которые нагло будут украдены из ее личной жизни». «Возможно, ей это даже на пользу пойдет», — заметила тетя Маргарета. «Хоть какая-то ответственность. Тем более, что алхимия у нее хорошо идет». «Мне тоже так кажется», — согласилась я. «Но если бы ты видела ее лицо, когда Вайс сказал, что ректор подписал приказ о приеме нас на работу!» Я невольно рассмеялась. «Жаль, что я себя со стороны не видела. Уверена, выглядела столь же глупо». «Учудил этот ваш Вайс», — сказала тетя. «К нему совсем желающих нет?» «Не знаю, но очень похоже, что нет. Странно, он так много знает и рассказывает так интересно». Я хотела добавить, что вполне возможно, он сам не очень хочет связывать себя обязанностями. Все же дипломная работа — это ответственность для руководителя. А так, объявил о наборе на потоке 2-го курса, а в случае чего с чистой совестью скажет, что звал. А что 3-й курс ничего не знает, так это не его вина. После слов Регины я тоже задумалась, так ли рассеян Вайс, как нам кажется. Скорее всего, действительно не хочет отвлекаться от занятий. Любые дипломники мешают, а вот лаборантки, напротив, должны помогать. Сплошная польза. Хотела, но не успела. Прозвучал сигнал вызова в торговый зал. Тетя Маргарета встрепенулась, но я покачала головой и напомнила, что ей пока нельзя ничем заниматься. Заказ принять я сама могу. «А если это лорд Лоренс?» — спросила она. «Если это лорд Лоренс, то Анна должна была вызвать сыск, а не меня. Мы с ней так договаривались. С ним я не собираюсь церемониться. Тетя Маргарета, не волнуйся, это клиентка из тех, что у нас заказывают». Про леди Лоренс я почему-то не подумала, а это оказалась она. Возможно, я и не стала бы выходить в торговый зал. Не будет же она меня ждать часами. Но она стояла, повернувшись спиной к нашей замечательной двери. Поэтому я не сразу поняла, кто это. А когда вышла, и она повернулась мне навстречу, отступать было уже поздно. Еще решит, что я ее боюсь, а не просто не хочу разговаривать. Так что я внутренне подобралась в ожидании неприятного разговора. И только. «Добрый день, леди Лоренс. Улыбаться я ей не стала. Вы хотели меня видеть?» «Добрый день, Инорита Ройтер». Она обворожительно мне улыбнулась, пытаясь показать, что счастлива меня видеть. «Я хотела с вами поговорить». «Не думаю, что в этом разговоре есть необходимость», — холодно сказала я. «Все, что я хотела, я вам уже сказала. Добавить мне нечего». «Тем не менее, Инорита Ройтер, я хочу с вами поговорить». Все с той же любезной улыбкой отвечала она мне, делая вид, что не замечает моего отношения. «Где вам было бы удобнее это сделать?» «Леди Лоренс, я уже сказала, что не хочу видеть никого из вашей семьи, ни видеть, ни разговаривать. Этот разговор ничего не изменит». «Инорита Ройтер, пожалуйста». Она опять улыбнулась мягкой притягательной улыбкой, а я почему-то подумала, что все свои улыбки она неоднократно отрабатывала перед зеркалом. Это для поклонников, это для равных по положению, это для прислуги. Интересно, для семьи у нее тоже есть что-то в таком духе? Или там она улыбается естественно? Представить ее улыбающейся лорду Лоренцу я не смогла, и это меня несколько с ней примирило. Я бросила взгляд в торговый зал, но там все кресла были заняты, да и не тот у нас разговор, чтобы вести его при посторонних. У нас был небольшой кабинет на первом этаже, где шли разговоры по заказам индивидуальной косметики. Подойдет он и для разговора, который никто из посторонних не должен слышать. Леди Лоренц привычно устроилась в удобном кресле напротив стола и посмотрела на меня уже безо всякой улыбки. «Муж мне рассказал о произошедшем конфликте». «В самом деле?» В искренности лорда Лоренца я сомневалась, особенно после его замечательного письма, которое предполагало извинения с его стороны, но выглядело лишь как еще одно оскорбление. «В самом деле?» Леди Лоренц отметила мою недоверчивость и постаралась ее рассеять. «Нет, поначалу он пытался увильнуть и обвинить в случившемся вас. Но я слишком хорошо его изучила за годы брака, чтобы понять, когда он говорит неправду. Так что будьте уверены, Инарита Ройтер, он выложил мне все от начала и до конца». Я ей ничего не ответила. Сказал он ей правду или нет, это ничего не меняло в моем отношении к их семье. Желание видеть кого-нибудь из Лоренцев у меня не прибавилось. «Я искренне понимаю ваше возмущение», — продолжила она. «Но поверьте, я ничего не знала о разговоре Николаса с отцом. По всей видимости, сын хотел устроить мне сюрприз». «Не думаю, чтобы он вас обрадовал». «Против его выбора я и слова не скажу», — ответила она. «Если он собирается на вас жениться, значит, так оно и будет». Я невольно отметила, что леди Лоренц не стала выражать бурных восторгов по поводу возможного моего вступления в их семью, но и негодовать не начала. Свое отношение к выбору сына она не показала никак, лишь уточнила, что примет. «Я не собираюсь выходить замуж», — ответила я. «Согласия вашему сыну я не давала». «Вот как? Почему же?» В ее тоне прозвучали плохо скрытые нотки уязвленного самолюбия, поэтому говорить, что я не люблю Николаса, я не стала. Хотя бы потому, что была уверена в реакции его семьи, такой, какой она была со стороны вашего мужа. Я очень жалею, что сразу твердо не отказала вашему сыну, поскольку, мне кажется, с его стороны это лишь минутная прихоть, о которой он забудет уже на сборах, из-за которой ваш муж счел возможным оскорбить меня так, как никто раньше. Я не давала ни малейшего повода считать меня...» Я замялась, не желая повторять те выражения, которыми меня охарактеризовал лорд Лоренц. Мне казалось невозможным повторить такое вслух. Но и подобрать слова для замены не удавалось. Впрочем, леди Лоренц меня прекрасно поняла, что неудивительно. Если она утверждает, что муж ей рассказал все, то знает, что он обо мне думает и без моих уточнений. «Это мнение моего мужа, не мое», — ответила она. «Я никогда ничего подобного о вас не говорила». «И о других тоже. В этом я уверена. Моя собеседница слишком хорошо владеет собой, чтобы разбрасываться оскорблениями. А что она думает, никто не знает. Вполне возможно, что ее мысли еще хуже, чем слова ее мужа. Наверное, я была к ней несправедлива, но я не могла думать хорошо ни о ком из их семьи. Оскорбленное самолюбие сжигало меня изнутри, и такие мысли приходили ко мне в голову вне зависимости от желания». «Вы не говорили», — согласилась я. «Но о своем намерении ваш сын сказал только отцу, и это показывает, кто в вашей семье принимает решение». «Сказал, потому что фамильный обручальный браслет лежит в банке, и чтобы взять его оттуда, требуется согласие мужа». Она чуть прищурила глаза, явно недовольная моими словами. «Но это единственное, что от него зависит». «Да и зависит ли?» «Поверьте, в нашей семье он ничего не решает. Решаю я. А я вам уже сказала, я не буду возражать против вашего брака». От милой улыбочки женщины ничего не осталось. Твердый холодный взгляд ясно давал понять. Говорит она то, что есть на самом деле. То, что посторонним обычно не показывают. И если показывают мне, считают равной? «Вот как?» — сказала я, не зная, как на это реагировать. «Не думаю, что я в одночасье перестала для нее быть посторонней. Значит, этот миг откровенности ей для чего-то нужен». И следующие ее слова доказали мою правоту. «Я прошу вас, Инарита Ройтер, чтобы вы приняли браслет от Николаса. Если вы уверитесь, что не хотите за него выходить, вернете ему браслет, и все. Помолвка должна продлиться не меньше месяца. Со своей стороны я выполню любую вашу просьбу.